Глава 7. «Не сдамся!» — стрелой пронеслось в голове. И дальше я действовала автоматически. Принялась вырываться, пинаться, легаться и толкаться, даже укусила руку, которой мне попробовали заткнуть рот. Хорошо укусила до крови, что металлическим привкусом загорчило на языке. Мой противник сдавленно охнул и прижал меня к себе еще теснее. Горячее дыхание коснулось уха, и знакомый голос едва слышно прошептал: «Лана, это я!» Я успела его еще раз ударить локтем под ребра, прежде чем смысл сказанного дошел до сознания. Прежде чем я поняла, кто поймал меня сейчас в лесу. «Руслан, он здесь, живой, и пришел мне на помощь!» Поскольку мой рот до сих пор закрывала его ладонь, мне удалось лишь промычать что-то нечленораздельное. «Тихо! Я здесь, все хорошо». В этот момент где-то рядом раздался полный ярости крик Дамира. «Где ты, тварь? Я все равно тебя найду. Тебе не скрыться, я чую тебя, ведьма!» Я невольно вздрогнула и теснее прижалась к горячему телу Руслана. «Жди меня здесь и ничего не бойся», — тихо велел он. «Я все решу». Единственное, что мне оставалось, — это кивнуть. Руслан осторожно убрал руку и позволил мне повернуться к нему, что я и сделала. Заглянула в лицо, ища его янтарные глаза. Не знаю, что я хотела сказать. Да он мне и не позволил. Внезапно подался вперед и прижался к моим губам. Никакой нежности. Отчаянная страсть и болезненная потребность касаться, чувствовать, брать. Его губы были твердыми и требовательными. Сопротивляться им не имело смысла. Впрочем, я и не собиралась. Лишь на мгновение замерла, оглушенная вихрем эмоций, а потом ответила. Смело, отчаянно, подаваясь навстречу его горячему телу. Он мгновенно обхватил меня за талию и прижал к себе так близко, что я ощущала стук его сердца, такой же бешеный, как мой. Воздух вокруг будто сгустился, наполнился электрическим напряжением. Время остановилось. Не существовало больше ни Дамира, ни угрозы, ни темного леса, только этот поцелуй, в котором смешались страх, облегчение и что-то большее, что пока еще не имело названия. Но все закончилось так же быстро, как и началось. Продолжим позже. То ли пригрозил, то ли пообещал Руслан, отстраняясь. «Ты только дождись меня». Я кивнула, а после, прижимая пальцы горящим губам, наблюдала за тем, как Руслан встает во весь рост и выходит навстречу брату, который, пошатываясь, шел к нам. «Ну, здравствуй, Дамир». Оборотень застыл. «А ты? Ну как?» Я отступила за дерево и обняла его шершавый ствол. «Ты думал, что твои дружки смогут увести меня дальше в лес и задержать там, пока ты убиваешь ни в чем не повинную ведьму?» «Ведьма не бывает неповинной. Ложь, интриги, жадность и страсть в их крови», — огрызнулся Дамир. На него больно было смотреть. Лицо покраснело от ожогов, кое-где виднелись волдыри, следы гари и копоти. Кажется, у него даже правая бровь частично сгорела. «Ты до сих пор этого не понял. Мне казалось, что Дина раскрыла тебе глаза на их испорченную натуру». «Речь сейчас не о Дине». «Увлекся ведьмой», — хмыкнул он, переводя на меня взгляд. «Может, мне тоже стоит с ней развлечься, когда я покончу с тобой?» «Ты сначала покончи, брат». — спокойно проговорил Руслан. — Если сможешь. — Смогу. Я сильнее тебя. Я достоин места главы клана. Я, а не ты. — Кто так решил? Ты или твоя мать? — Не смей ее трогать! — тут же взвелся Дамир. Его глаза засияли особенно ярко, а клыки удлинились, демонстрируя его нестабильность. Еще немного, и он совершит оборот. — Остановись, я прощу вас обоих. Делая шаг вперед, предложил Руслан. «Простишь?» — Дамир безумно расхохотался. «Ты думаешь, мне нужно твое прощение? Я стану главой клана, я! А ты? План придется немного скорректировать, но живым ты отсюда не выберешься. Алтай станет твоей могилой». «Мне жаль, что до этого дошло, Дамир. Я давал тебе шанс». Младший оборотень взревел и бросился вперед, на ходу оборачиваясь в огромного бурого медведя. Его стройное тело преобразилось в одно мгновение, плечи расширились, кости захрустели, проступая сквозь кожу, а из горла вырвался низкий, утробный, полный ярости рык. Дамир-медведь поднялся на дыбы. Его массивная туша заслонила собой крону ближайшего дерева. Пасть раскрылась в леденящем душу реве, обнажив длинные желтые клыки. Руслан не отступил. Его глаза вспыхнули янтарным огнем, а по телу пробежала волна трансформации. Мышцы вздулись, кожа потемнела, покрываясь густой шерстью. В считанные секунды перед Дамиром стоял не человек, а величественный, грозный медведь, готовый защищать то, что ему дорого. Первый удар раздался с оглушительным треском. Два исполина столкнулись с такой силой, что земля содрогнулась. Я даже присела на корточки и покрепче вцепилась в ствол дерева. Было очень страшно и совершенно невозможно отвести взгляд от этой картины. Когти вспороли воздух, клыки клацнули в опасной близости от шеи противника. Дамир рванул вперед, намереваясь сбить Руслана с ног, но тот устоял. Мощные лапы впились в землю, а спина выгнулась в яростном рывке. Лес наполнился звуками битвы. Приглушенным, утробным рычанием, хрустом ломающихся веток, тяжелым дыханием двух чудовищных противников. Дамир явно был быстрее и гибче. Его лапы мелькали, нанося удары по бокам Руслана. Но тот отвечал мощью и нечеловеческой силой. Каждый взмах когтистой лапы грозил проломить ребра. Каждый бросок заставлял младшего оборотня отступать, издавая яростный рык. Неожиданно Дамир, его я различала по шрамам на морде и подпаленной шерсти, припал к земле, затем резко взвился вверх, целясь клыками в горло Руслана. Тот едва успел увернуться, клыки вспороли его плечо, оставляя рваные раны, которые моментально наполнились густой кровью. Я ахнула и тут же закрыла рот ладонью, боясь, что отвлеку противников. Удивительно, но Руслан не издал ни звука. Вместо этого рванулся вперед, вжимая противника в ствол старой лиственницы. Дерево затрещало, осыпая бойцов корой и листьями. А еще мне показалось, что толстые ветки как будто специально впивались в шкуру Дамира, а корни, приподнявшись от земли, опутывали лапы. Хотя, может, и не показалось. Духи леса вполне могли наказать оборотня за лань, которую он покалечил, не ради пропитания и поддержания жизни, а в угоду мести. Именно поэтому ветви цеплялись за шкуры, корни путались под ногами, а земля будто проваливалась, образовывая умы да ухабы на его пути. Алтай его духи не прощает неуважения. Медведь захрипел, бешено вращая глазами, и сились вырваться, но Руслан держал крепко. Их морды почти соприкасались глаза в глаза. Тяжелое дыхание смешивалось в едком запахе крови и ярости. А потом Дамир неожиданно извернулся и махнул лапой, целясь вспороть брату живот. Лишь в последний момент, отклонившись, Руслан отступил. Чем его противник и воспользовался, освободившись из захвата и снова бросаясь в атаку. Но Руслан мощным броском опрокинул его на спину. Острые зубы впились в грудь Дамира, буквально пригвоздив того к земле и вызвав полный боли и ярости вопль. В окружающем пространстве воцарилась оглушительная тишина. Всего на мгновение, но этого было достаточно, чтобы сердце замерло, а потом забилось быстрее. И картинка ожила, наполняясь звуками, ароматами, ощущениями. Руслан медленно поднял лапу, по когтям которой капали крохотные капельки крови, готовясь нанести последний удар. И я прикусила губу, не зная, что делать. С одной стороны, я ни капли не жалела Дамира, он сам был виноват в том, что произошло, и вообще намеревался меня убить, подстроил все случившееся. А с другой, как будет чувствовать себя Руслан, убив собственного брата, пусть и сводного? Он замер, глядя на поверженного Дамира, который лежал, тяжело дыша, с глазами полными ненависти и страха. Приглушенно зарычав, он мотнул мощной головой. В этот момент откуда-то со стороны реки послышались отчетливые звуки, которые сложно было с чем-то перепутать. «Лодки! Моторные лодки!» — выкрикнула я, поднимаясь с колен. Руслан отстранился, так и не нанеся последний удар. «Ты проиграл!» С трудом выговаривая каждый звук, произнес он. «Уходи!» Дамиру не пришлось повторять дважды. Он с трудом поднялся на лапы и, прихрамывая, попятился назад. Бросил на брата полный ненависти взгляд и скрылся в зарослях, оставляя после себя лишь аромат обугленной шерсти и крови. Звук моторов становился все громче. И только сейчас я осознала, что этот звук может принести нам не спасение, а очередные неприятности. Кергилов ведь действовал заодно с Дамиром. Вдруг он вернулся, чтобы добить меня. Пока я думала, Руслан уже успел обернуться человеком, абсолютно обнаженным человеком, и сейчас стоял, давая мне возможность оценить его телосложение и прочие мужские качества. Сильно развитые мужские качества. «Проклятие, Лана, куда ты смотришь? Он же ранен!» Руслан действительно был ранен. Плечо и бок покрывали жуткие порезы, из которых сочилась кровь. «А я тут глазами хлопаю. Больно?» — спросила я, бросаясь к нему, и едва не поскользнулась в грязи. «Ой, все-таки в носках бегать по влажному после дождя лесу — плохая идея». «Терпимо», — криво усмехнулся он. А я покраснела. От макушки до самых пяток. И как не краснеть, когда стоишь рядом с абсолютно голым и очень привлекательным оборотнем? «Ам!» — пробормотала я и принялась стаскивать с себя толстовку. «Держи». «Предлагаешь мне приложить это к ранам?» — поинтересовался Руслан. «А не жалко? Испорчу же. Она мне все быстро заживает, как на медведе». Он еще и шутить пытался. «Предлагаю тебе прикрыться», — любезно подсказала я. «А рану мы дома обработаем. Если неожиданные гости не помешают. Как ты думаешь, это Кергилов или прихвостни твоего брата?» «Нет, это свои». «Я тебя что, смущаю, Лана?» Мне показалось, или его голос стал звучать немного мягче. И еще в нем явно появились урчащие нотки. «Нет, боюсь, что ты заболеешь». «Оборотни не менее восприимчивы к холоду, и ты покраснела». С улыбкой заметил он, наслаждаясь моим смущением. «А ты истекаешь кровью. И, кажется, я слышу голоса. Думаю, нам стоит спуститься к дому и встретить гостей». Руслан пощадил мою нервную систему и все-таки взял толстовку, повесил ее на бедра, а рукава завязал узлом сбоку. Сейчас он так сильно напоминал Тарзана, что я невольно хмыкнула. И тут же получила насмешливый взгляд. «Не нравится?» — мягко спросил он. «Могу снять». И действительно потянулся к рукавам. «Нет-нет, тебе идет», — поспешно заверила я. Когда мы вышли к дому, оказалось, что народу прибыло много. Настолько, что я даже не смогла всех сосчитать. Ни сразу, ни потом. Это были огромные, мрачные типы в дорогих черных костюмах и солнцезащитных очках. Один в один люди в черном. На появление своего босса я все-таки была уверена, что Руслан является среди них самым главным. В столь фривольном виде они никак не отреагировали, даже бровью не повели. Все лица остались такими же сосредоточенными и равнодушными. «Опаздываешь, Денис», — мрачно заметил Руслан, обращаясь к лысому типу, на правом виске которого красовалась тату в виде небольшого дракона. «Вы же сами просили не беспокоить, дать вам отдохнуть. А когда мир с матерью активизировались, мы сразу поняли, что что-то не то», — глухо отозвался тот. «Попытались выйти на связь, когда не получилось, сразу же отправились сюда». «Ладно, потом поговорим. Мне надо одеться. Это Лана Самохина. Головой за нее отвечаешь». «Ее приказ мой приказ, понял?» Он повернулся ко мне. «Я сейчас вернусь». «Может, лучше в источник?» — осторожно предложила я. «Чувствую себя крохотным зайчиком, которого запустили в клетку с хищниками. И пусть ни один из них не смотрел на меня голодными глазами, да и вообще все выглядели максимально собрано и невозмутимо, я остро чувствовала исходящую от каждого из них звериную энергию, и это подавляло. Потом. Но ты ранен. На мне все быстро заживает, не переживай». Слабо улыбнулся Руслан. «Я сейчас вернусь. Если что-то нужно, любая просьба, обращайся к Денису. Он все сделает в лучшем виде». Я настороженно покосилась в сторону лысого мужчины с драконом и медленно кивнула. «Поняла. И оденься, ты вся дрожишь». «Да, сейчас. Мне просто надо выдохнуть». «Все хорошо?» Руслан обеспокоенно заглянул мне в глаза. «Да». Я блекло улыбнулась в ответ. «Все хорошо, ты иди, а я сейчас». Мне действительно требовалось немного успокоиться. И свежий воздух для этого подходил как нельзя лучше. Я опасалась, что в тепле у камина меня развезет, и я все-таки разревусь. «Ладно». И, повернувшись к одному из своих подчиненных, он скомандовал. Принеси плед из дома». Тот стрелой метнулся в дом и вскоре вернулся с пушистым пледом, который Руслан бережно накинул мне на плечи. «Долго не стой здесь, хорошо?» — тихо попросил он. Я с готовностью кивнула, кутаясь в мягкую теплую ткань, которая пахла теплом, домом, ароматным чаем, немного терпким кофе и жареными пирожками. Руслан еще несколько секунд смотрел на меня, будто собирался что-то сказать, а потом направился в дом. А я осталась на веранде в окружении полутора десятка оборотней. Так себе компания, если честно. Расслабиться и выдохнуть с ними никак не получалось. Я простояла так еще пару минут, а потом произнесла. «Мне надо вещи собрать». Ноги тоже не мешало помыть, но это потом. Не знаю, чем намеревался заниматься Руслан, а я внезапно осознала, что наотдыхалась. Совсем. Больше уже не хотелось. И пусть прошла всего половина отпуска, пусть я не выполнила все, что запланировала, не связалась с духами Алтая, не раскрыла свой потенциал, не напиталась магией этого места, отдохнув от тяжелого давления цивилизации, но я хотела домой. Не скажу, что случившееся отвернуло меня от природы, от Алтая. Вовсе нет. Я обязательно вернусь сюда еще раз. Но не сейчас. Сейчас мне хотелось выдохнуть и почувствовать, что все невзгоды остались позади. Но вернемся к нашим оборотням. Я думала, что Денис начнет меня останавливать, говорить, что босс велел ждать здесь. Однако ничего подобного не произошло. Он лишь кивнул и вежливо осведомился. «Вам помочь собраться?» «Нет, спасибо. Сама управлюсь». Не хватало еще, чтобы этот громила рылся в моем белье. Я уже почти вошла в дом, как вдруг... «Где он?» «Я требую немедленно отвезти меня к нему!» — раздался требовательный женский голос. Застучали каблучки по дереву, и оборотни нехотя расступились, пропуская вперед ведьму. Правда, не все вели себя столь почтительно. Денис вот наоборот напрягся и придвинулся ближе ко мне, и встал так, словно хотел защитить меня от чего-то, хотя скорее от кого-то. К нам явилась ведьма, стопроцентная, такую ни с кем не перепутаешь. Уложенные волосок к волоску, ярко-рыжие волосы, пухлые алые губы, яркие изумрудно-зеленые глаза, совершенная кожа красивого молочного цвета, легкий румянец и чуть вздернутый аккуратный носик. Фигура в черном брючном костюме обладала такими аппетитными формами, что мне даже стало неловко за свои. А ведь я скромностью и завистью никогда не отличалась. Эффектная, яркая, уверенная хищница. Я сразу догадалась, кто она. Еще бы, ведь просто так, с видом собственницы, не ходят. Дина, бывшая жена, которая явно считала себя настоящей. «А это еще что?» — скривилась она, глядя на меня, как на таракашку, которая каким-то чудом возникла на ее пути. Это неудивительно, если учесть, в каком виде я сейчас пребывала. Грязная, лохматая, с царапинами на руках и лице. Еще и паленой шерстью пропахло. Только вот при всем при этом я тоже была ведьмой. И ни за что на свете не позволила бы какой-то рыжей втаптывать меня в грязь. «Лана Самохина», — задрав нос, представилась я. Так разнервничалась, что даже перестала ощущать холод. «И что это здесь делает?» — взвизгнула она, проигнорировав меня. «Где Руслан? Руслан, ты где?» И направилась в сторону дома. Но Денис не пустил. Снова переместился, загородив ведьме путь. И при этом как-то умудрялся прикрывать меня. «Босс сказал ждать здесь». «Ты ничего не перепутал, Давидов?» — прошипела ведьма. «Забыл, кто я?» «О, нет», — отозвался он, и на его тонких губах впервые за все время возникло какое-то подобие улыбки. «Я отлично помню, кто вы, Дина Аркадьевна». Намек не заметил бы только глухой. «Ну так уйди с дороги!» «Не могу. У меня приказ», — спокойно отозвался Денис. В воздухе отчетливо запахло неприятностями, а еще и магией, которая заклубилась вокруг рыжей. «Да я тебя...» Все бы точно закончилось неприятностями, если бы в этот момент из дома не вышел Руслан. В темных брюках, сером джемпере и теплом пиджаке, накинутом на плечи. Было видно, что каждое движение причиняет оборотню дискомфорт. Ему бы рано обработать и перевязать, а он сопротивляется. «Лана, ты почему еще не в доме?» — нахмурился он. «Уже иду», — заверила я. Но мой ответ потонул в яростном вопле рыжей ведьмы. «Руслан, ты долго собираешься меня игнорировать?» «Я тебя не игнорирую, Дина. Я не понимаю, что ты здесь делаешь?» — устало проговорил он, переводя взгляд на взбешенную женщину. «Не понимаешь? Ты пропал! Никто ничего не знал! Я волновалась!» Что-то я сомневаюсь, что она может хоть за кого-то волноваться, кроме себя. Едва слышно хмыкнув, я обогнула Руслана и вошла в дом. Становиться свидетельницей их разборок мне совершенно не хотелось. Сняв носки, я с сожалением уставилась на свои грязные ноги. «Нет, так нельзя. Я же не хрюшка какая-то. Хорошо, хоть в чайнике осталась горячая вода». Разбавив ее холодной, я прополоскала ноги в тазу и отправилась наверх собирать вещи. А заодно и переоделась. И пока я это делала, у меня было время подумать и принять решение. Я решила уехать. Прямо сейчас. Нет, я не злилась на Руслана, не ревновала его к жене, не намеревалась строить из себя обиженку. Я просто хотела тишины и покоя. Пусть оборотень разбирается со своим братом, бывшей женой, кланом, работой, предателями, врагами, а я... В конце концов, мы ничего друг другу не обещали. И не могли обещать. Всего пару дней провели вместе. Что, собственно, между нами было? Знакомство, начавшееся с неприязни, странное влечение, которое вполне могло быть банальной похотью. Предложение пойти на свидание и всего один поцелуй, который случился под воздействием страха и адреналина. По всем пунктам между нами ничего не могло быть. Отношения, возникшие в экстремальной ситуации, с самого начала обречены на провал. И лучше сразу все завершить. Взяв один из чемоданов, я с трудом вытащила его из комнаты и едва не заорала на лестничной площадке, встретив Дениса. В доме он снял очки, за которыми оказались светло-карие холодные глаза. «Ох», — выдохнула я, отступая, — «вы меня напугали». «Мне жаль. Я не хотел». «Я помогу вам вынести вещи», — произнес он, легко подхватив чемодан и потянулся за вторым. «Хорошо», — согласилась я и добавила. «Я хочу вернуться домой. Вы можете сейчас отвезти меня в деревню? Я поймаю попутку и отправлюсь дальше». «Да», — коротко кивнул он. Никаких вопросов, никаких сомнений, никаких возражений. Руслан же велел ему выполнять все мои желания. Как оказывается, это удобно. Я не планировала сбегать и честно собиралась попрощаться со своим соседом по несчастью. Но когда мы вышли на улицу, выяснилось, что Руслан занят своей бывшей женой. Они обнаружились у кромки леса. Ведьма что-то громко рассказывала, объясняла, эмоционально размахивала руками, полностью завладев его вниманием. Руслан же стоял, слегка наклонив голову и касаясь рукой ноющего плеча. Вот еще одна причина, почему наши гипотетические отношения были обречены на провал. Сложно строить что-то новое, когда старое так крепко цепляется и не отпускает. Только вот как бы я себя ни настраивала, какие бы слова ни подбирала, в глубине души где-то очень-очень глубоко надеялась, что Руслан обернется, увидит меня с чемоданами, все поймет, скажет, что я дура и не позволит уехать. Только вместе. Я даже невольно задержалась на пороге. Однако чуда не произошло. Он не заметил. Вернее, не захотел замечать. Будучи оборотнем, Руслан не мог не почуять мое присутствие, не мог не услышать шуршание колесиков моих чемоданов по дереву. Он просто вычеркнул меня из жизни. Так что, действительно, все к лучшему. Бросив на него последний взгляд, я развернулась и быстро зашагала в сторону пристани. Сейчас мне больше всего хотелось уехать отсюда. Впрочем, все оказалось не совсем так, как я думала. Денис действительно отвез меня на катере к ближайшему поселку, где нас ждал самый настоящий вертолет. «Велено доставить вас домой», — сухо ответил оборотень на мой вопрос. «На вертолете?» «На вертолете мы долетим до Барнаула. Там вас ждет частный самолет». «Частный самолет?» — с трудом выдавила я. «Для меня?» «Да». «А вы?» «Доставлю вас домой, Светлана Николаевна», — произнес Денис. Я даже не удивилась, что ему известно мое имя. Теперь я ничему не удивлялась. Итак, сначала был вертолет, потом частный самолет. а в аэропорту нас уже ждал огромный черный автомобиль с тонированными стеклами, который довез меня до дома. Оборотень взял чемоданы, помог занести их в подъезд и даже проводил до дверей квартиры. Дождался, когда я трясущимися руками открою замок, и лишь после удалился. «Всего доброго, Светлана Николаевна!» — выдал он на прощание. Я вошла в квартиру, закрыла за собой дверь и медленно сползла вниз, смахивая с ресниц предательские слезы. Вот все и закончилось.